Гершензон. Однажды, еще в раннюю пору нашего знакомства, зимнюю ночью в Москве, провожая меня через садик, чтобы запереть за мною калитку, Гершензон пошутил: «Вот какой вы народ, поэты! А нет того, чтобы кто-нибудь написал стихи об нас, об историках?» «Погодите, Михаил Осипович, вот я напишу о вас». Он усмехнулся в усы. «Не напишите. Ну, покойной ночи». «Покойной ночи». Я потом всегда помнил свое обещание. Не раз брался и за стихи, да так и не написал их. Все казалось мне слабо и недостойно его. И все-таки мне приятно, что след наших встреч остался в моих стихах. В книге «Путем зерна» есть у меня стихотворение 2 ноября. Речь идет о том дне, когда после Октябрьского переворота люди в Москве впервые повыползли из каменных подвалов на улицы. Дальше рассказано вкратце, как я ходил к Михаилу Осиповичу. К моим друзьям в тот день пошел и я. Узнал, что живы, целы, дети дома. Чего же еще хотеть? Побрел домой. Книжка вышла в 1920 году, и Гершензон тогда же читал ее, но об этих стихах у нас разговору не было. Только в 1922 году, посылая ему из Петербурга 2 издание, дополненное, я внутри на полях против приведенных строк приписал: «Это про вас». Я рассчитывал на то, что книгу, недавно читанную, он сейчас перечитывать не станет, а приписку мою увидит, может быть, через несколько лет, когда я, вероятно, буду далеко от него. Так и вышло. 23 октября 1924 года он писал мне: «Не знаю, где вы теперь. Сижу дома, хожу по комнате, читаю сегодня, читал ваше «Путем зерна». Вероятно, он взял именно 2 издание, прочел, увидел мою приписку и захотел написать мне. Это было последнее из его писем. Посланное в Ирландию, оно попало ко мне в Италию только в самые последние дни 1924 года. Я ответил на него спустя несколько дней, но сам уже не получил ответа. Гершензон умирал. Летом 1915 года я послал Гершензону оттиск статьи о петербургских повестях Пушкина. Письмо, полученное в ответ, удивило меня простотою и задушевностью. Я не был лично знаком с Михаилом Осиповичем, и хотя высоко ценил его, все же не представлял себе Гершензона иначе, как в озарении самодовольного величия, по которому за версту познаются солидные ученые. Я даже и вообще-то не думал, что столь важная особа снизойдет до переписки с автором единственной статьи о Пушкине. Однако приехавший вскоре Садовской, Б.А., пришел ко мне как-то вечером и сказал: «Пойдемте завтра к Гершензону, он вас зовет». Арбат. Никольский переулок, 13. Деревянный забор, поросший травою двор, во дворе направо сторожка, налево еще какое-то старое здание. Каменная дорожка ведет вглубь двора, к двухэтажному дому новой постройки. За домом сад с небольшим огородом. Второй этаж занимает Гершензон, а точнее семья его. Небольшая столовая служит и для приемов, так сказать. А сам он живет еще выше, в мезонине, которого со двора не видно. Хоть и ободренный письмом и зовом через Садовского, все же впервые пришел я сюда не без робости. Но робость прошла в тот же вечер, а потом уже целых 7 лет до последнего дня перед отъездом моим из России ходил я сюда с уверенностью в хорошем приеме, ходил поделиться житейскими заботами и новыми стихами и задуманными работами, и, кажется, всеми огорчениями и всеми радостями, хоть радостей-то, пожалуй, было не так уж много. Маленький, часто откидывающий голову назад, густобровый, с черной бородкой, поседевший сильно в последние годы, с такими же усами, нависающими на пухлый рот, с глазами слегка на выкате, с мясистым, чуть горбоватым носом, прищемленным пенсне, с волосатыми руками, с выпуклыми коленями. Наружностью был он типичный еврей. Много жестикулировал. Говорил быстро, почти всегда возбужденно. Речь очень ясная, по существу казалась косноязычной, не будучи такою в действительности. Это происходило от глухого голоса, от плохой дикции и от очень странного акцента, в котором резко еврейские интонации кишиневского уроженца сочетались с неизвестно откуда взявшимся оканьем заправского волгаря. Комната, где он жил, большая, квадратная, в три окна, содержала немного мебели. Две невысокие, человеку до пояса, книжные полки, два стола, один вроде обеденного, но небольшой, другой письменный, совсем маленький, низкая плоская кровать у стены с серым байковым одеялом и единственную подушкой. Вот и все, кажется, если не считать двух венских стульев да кожаного с высокой спинкой старинного кресла. В это кресло левая ручка всегда отскакивает, расклеилась. Гершензон усаживает гостя. Оно историческое, из кабинета Чаадаева. Стены белые, гладкие, почти пустые. Только тропининский Пушкин, фототипия, да гипсовая маска, тоже Пушкина. Кажется, еще чей-то портрет, может быть, Огарева, не помню. В кабинете светло, просторно и очень чисто. Немного похоже на санаторий. Нет никакой нарочитости, но все как-то само собой сведено к простейшим предметам и линиям. Даже книги только самые необходимые для текущей работы. Прочие в другой комнате. Здесь живет человек, не любящий лишнего. Кончая гимназию, Гершензон мечтал о филологическом факультете, но отец не хотел и слышать об этом. В 80-х годах, да и позже, для филолога было два пути. Либо учительство, либо, в лучшем случае, профессорство, иначе говоря, служба по Министерству народного просвещения, для еврея, неизбежно связанная с крещением. Старик Гершензон был в ужасе. Михаила Осиповича отправили в Германию, где он поступил в какое-то специальное высшее учебное заведение по технической или по инженерной части. Там пробыл он, кажется, года два и не вынес. Послал прошение министру народного просвещения о зачислении на филологический факультет Московского университета вольнослушателем. Потому вольнослушателем, что в число студентов попасть не мечтал. Под процентную норму подходили лишь те, кто кончал гимназию с золотой медалью. У Гершензона медали не было. Но тут произошло нечто почти чудесное. Из министерства получен ответ, что Гершензон зачислен не вольнослушателем, а прямо студентом. Причина была простая. На филологический факультет евреи не шли, и прошение Михаила Осиповича было в тот год единственное, поступившее от еврея. Он тем самым автоматически подошел под норму. Однако эта удача обернулась для Гершензона бедой. Отец, вообще недовольный упрямством Михаила Осиповича, никак не поверил в чудо и решил, что Михаил Осипович уже крестился. Кончилось дело, если не родительским проклятием, то, во всяком случае, полным отказом в деньгах. Только мать наскребла на дорогу от Кишинева до Москвы. На московские стогны Гершензон ступил почти без копейки денег. Впрочем, какие-то знакомые устроили ему урок. Но тут снова беда. Дисциплина была в те времена нешуточная, и студент обязан был иметь форму, а в иных случаях являться и при шпаге. Добрые люди нашлись опять. Дали Гершензону старый студенческий сюртук, который сидел мешком, и даже шпагу, и даже за неимением форменного пальто ему дали николаевскую шинель. Николаевскую шинель! Светло-серую, с бобровым воротником и с пелериной, доходившей ему чуть не до колен. Она была ему так непомерно велика, что, вы понимаете, обе полы мне приходилось все время носить в руках. Так началась ученая карьера Гершензона и его бедность. Тыча себе тремя пальцами куда-то под ложечку, туда, где в петлю потертой жилетки продета часовая цепочка, Гершензон говорит: «Я расстраиваюсь и волнуюсь только нутром до сих пор, а выше всегда спокоен и ясен». Житейские тревоги часто доходили ему под табак, но до ума и сердца он умел их не допускать. Они его не ожесточали, не омрачали, не мутили прекрасной чистоты его духа. Это, однако ж, не переходило ни в беззаботность, не в то варварское презрение к житейским удобствам, которым так любят у нас щеголять иные из косматых людей, так сказать, мысли. Не притворялся и бессребреником. Напротив, умел он быть бережливым, хозяйливым, домовитым, любил обстоятельно поговорить о гонораре, даже знал себя в этом деле максималистом. Книжная лавка писателей стоном стонала, когда в 1919 году он вздумал продать ей лишние книги из своей библиотеки. В тяжкие годы революции он занимался так называемыми полезными изобретениями. Додумался, например, до того, что, выкурив папиросу, не выбрасывал окурка, а осторожно стаскивал с мундштука трубочку папиросной бумаги, вновь набивал ее табаком и таким образом заставлял одну гильзу служить два раза. Путем упражнения довел технику этого дела до высокого совершенства. Потом изобрел ящик изнутри, обитый газетной бумагой и плотно закупоривающийся. Ежели в этот ящик поставить кипящую кашу, она в нем дойдет и распарится сама по себе без дров. Можно и суп. Дело прошлое. Знаю, наверное, что Гершензон с женой Марией Борисовной тайком от детей иногда целыми сутками ничего не ели, питаясь пустым чаем и оставляя для детей все, что было в доме. И вот, голодая, простаивая на морозе в очередях, коля дрова и таская их по лестнице, не притворялся он, будто все это ему нипочем, но и не разыгрывал мученика. Был прост, серьезен, но ясен. Скинет вязанку с плеч, отряхнется, отдышится, а потом вдруг так весело поглядит и сразу заговорит о важном, нужном, большом, что надумал, тащась куда-нибудь в Кремль, хлопотать за арестованного писателя. Как-то так складывалось, что нам доводилось часто ходить вместе по городу. Для меня это было сущим мучением. На улице я хорошо примечаю все, что случается, но дурю. Кажется, во всю жизнь ни одной путной мысли не пришло мне в голову на ходу. С Гершензоном было обратное. Чуть на улицу, тут-то и начинает он либо философствовать, либо сличать пушкинские варианты, а я ничего не понимаю и отвечаю не впопад. Зато Гершензон поминутно стремится то понапрасну перебежать улицу, норовя попасть под ломовика, с цитатой из Платона на устах, то свернуть в переулок, который нас уведет в сторону, противоположную той, куда мы направляемся. Он был близорук, страдал чем-то вроде куриной слепоты, не умел ориентироваться и не знал Москвы до странности. Весною 17-го года мы с ним однажды отправились в художественный театр на собрание писателей. До Страстного монастыря я довез его на трамвае. Потом стали пешком спускаться к Камергерскому переулку. Вечер только еще наступал. Магазины сияли, по тротуарам сплошной стеной шел народ, главным образом отпускные офицеры, солдаты, в те дни познавшие сладость коммерции, проститутки. Гершензона чуть не сбивали с ног, а он был потрясен. Вдруг даже остановился. «Послушайте, что это за улица?» «Михаил Осипович, что с вами? Да ведь это Тверская». «Тверская! Ага! Фу ты, какая здесь роскошь, однако!» Его понятия о роскоши были своеобразны. Вполне зная толк в необходимом и умея ценить его, он был детски простодушен ко всему, что хоть сколько-нибудь напоминало об излишестве. В 1920 году мы жили в одном санатории. Я каждый день ходил в коричневом шелковом галстуке, который давно уже был выброшен моим братом, а мною прожжен махоркою, но на нем были какие-то разводы. Гершензон не забывал каждый день потрогать мой галстук, приговаривая: «Фу ты, какой он франт!» Однажды он вздумал нам с Марией Борисовной описать роскошное платье одной московской меценатки. Мы не могли удержаться и покатывались со смеху, слушая модное наблюдение Михаила Осиповича. Выходило, что дама одета была в каких-то одних только позументах и декольте. Летом 1923 года в Берлине в очень жаркое утро пришлось ему много бегать по разным полицейским учреждениям. Он вернулся, задыхаясь и обливаясь потом. «Вы знаете, до чего дошло? До того дошло, что я было вздумал зайти в какое-нибудь ихнее кафе выпить стакан кофе, но после одумался. Ведь отец семейства...» Это было сказано без малейшей иронии. Совершенно серьезно. Минуя анекдоты, я думаю, что в его самоограничении был подлинный аскетизм. Те, кто прожил в Москве самые трудные годы, 18-й, 19-й, 20-й, никогда не забудут, каким хорошим товарищем оказался Гершензон. Именно ему первому пришла идея Союза писателей, который так облегчил тогда нашу жизнь, и без которого, думаю, многие писатели просто пропали бы. Он был самым деятельным из организаторов Союза и первым его председателем. Но, поставив Союз на ноги и пожертвовав этому делу огромное количество времени, труда и нервов, он сложил с себя председательство и остался рядовым членом Союза. И все-таки в самые трудные минуты Союз шел все к нему же за советом и помощью. Не только в общих делах, но и в частных случаях Гершензон умел и любил быть подмогою. Многие обязаны ему многим. Он умел угадывать чужую беду и не на словах, а на деле спешил помочь. Скажу о себе, что если б не Гершензон, плохо мне было бы в 1916-1918 годах, когда я тяжело хворал. Гершензон добывал для меня работу и деньги. Гершензон, а никто другой, хлопотал по моим делам, когда я уехал в Крым, а уж о душевной поддержке и говорить нечего. Но все это делалось с изумительной простотой, без всякой позы и сентиментальности. Его внимательность и чуткость были почти чудесны. Я, к сожалению, сейчас не могу подробно описать один случай, когда Гершензон выказал лукавую и веселую проницательность, граничащую с ясновидением. Доброта не делала его ни пресным, ни мягкотелым. Был он кипуч, порывист и любил правду, всю, полностью, какова бы она ни была. Он говорил все, что думал, прямо в глаза. Никогда не был груб и обиден, но и не сглаживал углов, не золотил пилюль. «На чистоту!» — покрикивал он, «на чистоту!» Это было одно из его любимых слов. И во всех поступках Гершензона, и в его доме, и в его отношении к детям, была эта чистота правды. При всей доброте не был он слеп. В людях тщательно разбирался и, не будучи по природе обидчиком, просто проходил мимо тех, кто ему не нравился. В каждом старался он найти хорошее, но если не находил, вычеркивал человека из своего обихода. При случае умел сказать зло и метко. Об одном расторопном и разностороннем литераторе сказал: «Он похож на магазин с вывеской «Любой предмет 50 копеек на выбор». Однажды я высказал удивление, зачем Икс, чтобы не писал, поминает про свою ссылку в Сибирь. «Ну как же вы не понимаете?» — сказал Гершензон. «Это же его орден! Орден пришит к мундиру и сам собой надевается вместе с мундиром». Иногда он проявлял даже резкую нетерпимость. Мы как-то ехали в трамвае с Девичьего поля к Арбатским воротам. У Смоленского рынка в вагон вошел почтеннейший господин, поздоровался с Гершензоном и завел разговор. Гершензон отвечал, поглядывая в окно. Вдруг в начале Арбата он кинулся к выходу. Я его стал удерживать. «Куда вы? Нам еще две остановки». «Нет, нам слезать». И, не слушая меня, выскочил из вагона. На тротуаре он на меня накинулся. «Зачем вы меня удерживали? Что ж вы хотели, чтобы я с ним еще разговаривал? Нет уж, лучше дойдем пешком». «Да кто это?» «Профессор Р. Самый надутый дурак, какого я знаю». Не вынося глупости, ханжества, доктринерства, даже на них обижаясь, он был незлобив на обиды, нанесенные ему лично. Однажды некий Бобров прислал ему свою книжку «Новое о стихосложении Пушкина». Книжка, однако ж, была завернута в номер не то «Земщины», не то «Русской земли» с погромной антисемитской статьей того же автора. Статья была тщательно обведена красным карандашом. Рассказывая об этом, Гершензон смеялся, а говоря о Боброве, всегда прибавлял: «А все-таки человек он умный». Еще в начале знакомства он вдруг спросил: «У вас хороший характер?» «Неважный». «Ну, значит, скоро поссоримся. У меня ужасный характер. Вот вы увидите». Слава богу, мы не поссорились. Ужасного в его характере оказалось одно — упрямство. В общем, он умел слушать возражения и умел иногда соглашаться с ними, но часто бывало иначе. Он вдруг безнадежно махал рукой и, воскликнув «Бог знает, что вы говорите», резко переходил на другую тему. Он был одним из самых глубоких и тонких ценителей стихов, какие мне встречались. Но и здесь были у него два пунктика, против которых не помогало ничто. Во-первых, он утверждал, что качество первой строчки всегда определяет качество всего стихотворения. Во-вторых, считал почему-то, что если в четырехстрочной строфе первый стих рифмуется с четвертым, а второй с третьим, то это пошлость. Я соглашался покривить душой и помириться на компромиссе без вкусица, но Гершензон настаивал на пошлости. Так и не сговорились. Дважды мне довелось делать с ним общую работу. Иной раз и тут приходилось сдаваться не только перед его знанием и опытностью, но и перед упрямством. Однако ж, надо отдать справедливость. В тех случаях, когда уступать приходилось ему, он не хмурился и не дулся. Была высокая честность в его мысли. Признавая свою неправоту, он всякий раз даже как будто радовался, что найден путь более верный. Впрочем, его упрямство отчасти вытекало из его подхода к работе. Свои историко-литературные исследования вводил он не только творческое, но даже интуитивное начало. Изучение фактов, мне кажется, представлялось ему более средством для проверки догадок, нежели добывание материала для выводов. Нередко это вело его к ошибкам. Его мудрость Пушкина оказалась в известной мере мудростью Гершензона, но, во-первых, это все-таки мудрость, а во-вторых, то, что Гершензон угадал верно, могло быть угадано только им и только его путем. В некотором смысле ошибки Гершензона ценнее и глубже многих правд. Он угадал в Пушкине многое, что и не снилось нашим мудрецам. Но, конечно, бывали у нас и такие примерно диалоги. Я: «Михаил Осипович, мне кажется, вы ошибаетесь. Это не так». Гершензон: «А я знаю, что это так». Я: «Да ведь сам Пушкин». Гершензон: «Что ж, что сам Пушкин? Может быть, я о нем знаю больше, чем он сам. Я знаю, что он хотел сказать и что хотел скрыть. И еще то, что выговаривал, сам не понимая, как пифия». К тем, кого он изучал, было у него совсем особое отношение. Странно и увлекательно было слушать его рассказы об Огареве, Печорине, Герцене. Казалось, он говорит о личных знакомых. Он чувствовал умерших как живых. Однажды на какое-то мое толкование стихов Дельвига он возразил: «Нет, у Дельвига эти слова означают другое, ведь он был толстый, а дутловатый». Он терпеть не мог, чтобы его называли критиком. «Я историк, а не критик», — поправлял он. Однако, избегая печатно высказываться о новой литературе, он следил за ней очень зорко. Из современных русских писателей особенно восхищался Андреем Белым, Вячеславом Ивановым. Сологуб Блок были его любимыми поэтами. Высоко ставил и лично любил Ремезова А.М. Любовно говорил о таланте Алексея Толстого. Не любя стихов Брюсова, уважал его как историка литературы. В общем же, был широк и старался найти хорошее даже в писателях, внутренне ему чуждых. За 9 лет нашего знакомства я привык читать или посылать ему почти все свои стихи. Его критика всегда была доброжелательна и беспощадна. Резко, так сказать, на чистоту высказывал он свои мнения. С ними я не всегда соглашался, но многими самыми меткими словами о моих писаниях я обязан ему. Никто не бранил меня так сурово, как он, и ничьей похвалой я не дорожил так, как похвалой Гершензона, ибо знал, что и брани похвалы идут от самого, может быть, чистого сердца, какое мне доводилось встречать. Хворал он давно, но умер от внезапного ухудшения. Страдания были сильные. Он знал, что умирает, но конец наступил так быстро, что он не успел проститься с близкими. Похоронили его на скромном Ваганьковском кладбище. На его могиле можно бы написать слова из послания Пушкина к Чаадаеву: «Всегда мудрец, а иногда мечтатель». Сорренто, 12 апреля 1925 года.